Глава 19. Что дальше? Должен вам сказать, это самое замечательное действо, какое я когда-либо видел в жизни, восхищался профессор по дороге домой. Конечно, я не должен никому говорить, я это понимаю, иначе будут осложнения. Но я назову вас в качестве свидетеля, если соберусь написать книгу воспоминаний. Надеюсь, молодой Пэк тоже не проболтается? Кэмпион, казалось, с трудом очнулся от своих мыслей. «А, ну да, конечно. Он будет нем, как могила. Не думаю, чтобы он поверил. А кроме того, они тут привыкли хранить тайны. Может быть, старый мистер Пэк что-нибудь и узнает, но остальные ни-ни». Несколько минут они шли молча. Уже наступил рассвет, воздух был чистый, прозрачен, и все травинки и листочки сверкали бесчисленными каплями росы. «Уникальный случай!» – не уставал радоваться своей удаче профессор. «Слышали, что она говорила о своем наряде и о фигурке? Люди издавна лепили фигурки своих врагов, чтобы, разбив их, наслать беду на их головы. А ее проклятие? В нем нет ничего инородного. Все как в старину. Каждое слово символизирует вполне определенное зло. Надо его записать, как только мы доберемся до дома». Кэмпион пожал плечами. «А вы могли бы противопоставить ему какое-нибудь благословение, если уж на то пошло? А то еще, не дай бог, сейчас было бы совсем не вовремя. Мне нужны все ангельские силы для поддержки». Профессор хитро взглянул на него. «Как насчет обвинения в адрес леди по фамилии Шеннон? Вы ведь не приняли его всерьез?» Кэмпион не ответил. По его лицу было невозможно понять, что он думает. Разве лишь оно было немного утомленным? И профессор в задумчивости покачал головой. «Женщина, подобная миссис Манси, еще и не то может сказать. Вы же сами понимаете. Они живут охотой, а кругом враги. И парень совсем ни на что не годен, если хоть кто-то оказывается рядом. Вот его мать и придумала, как ему помочь. Изуверство, конечно». Но она лишь вспомнила, чему ее учила ее мать в детстве. Все дело в старинных верованиях. Полузабытые знания возвращаются к ней, и она пытается обратить их себе на пользу. Хозяев она не боится, в лесу никто не сторожит. Ей всего лишь надо попугать других охотников. Любой человек – враг ее Сэмми. Эта деревня – не первая и не последняя, где не любят слабоумных. Профессор коротко рассмеялся. Обыкновенная история, которая рассказывает, однако, о первоначальной причине, породившей колдовство. Сильный терроризирует слабого, и слабый ищет способ противостоять сильному. Очень интересно. «А что с ними будет?» – спросил Кэмпион. «Я вот как раз думаю об этом. Здешний священник – очень милый старик. Его фамилия Пемброук. У нас с ним неплохие отношения, ведь он ученый. Его священнический сан не отгородил его от познания мира. Надо поговорить с ним о Манси. За ними необходимо присматривать. Это будет полезно и для них, и для окружающих их людей. Боже мой, если бы моя жена видела старуху, она бы верно помешалась. Я-то предполагал нечто подобное, и все равно...» «Я тоже», — признался Кэмпион. «Вот ужас-то! Бедняга Лаг! Еще один такой шок, и он даст зарок не пить. Интересно, зачем миссис Манси понадобилось укладывать тело леди Петвик, как положено лежать покойнице?» Сработал инстинкт. «Эта старуха ведь не думает. Она действует согласно своим инстинктам и предрассудкам. Существует старое поверье. Если оставить покойника с открытыми глазами, он вечно будет за вами следить. Пожалуй, нам незачем рассказывать обо всем, что мы видели и слышали», — заметил он, открывая калитку в сад. «Вы правы», — согласился Кэмпион. «Я зайду за Пенни и отведу ее домой». В библиотеке на столе тотчас появилась еда. Бет и Пенни не находили себе места от радости, что все закончилось хорошо, но бледные щеки и испуганные глаза выдавали их волнение. «Как я рада, что ты опять дома!» — воскликнула Бет, целуя отца. «Мы уж думали, что призрак утащил вас обоих с собой. Ну, нашли что-нибудь?» Профессор очень коротко поведал девушкам, что с ними произошло ночью. Ничего особенного. Просто одна старуха бродила по ночам и пугала людей, чтобы ее сын мог ставить капканы. Бояться нечего, заметил он, беря из рук дочери чашку с кофе. «Миссис Манси?» – спросила Пенни. «А почему вы так решили?» – удивился профессор. «Ну, на нее похоже». «Ничего не понимаю», – заявила Бет. И в ее голосе послышалась обида. «Если бы вы видели то, что мы тут навоображали, пока вас не было, вы бы говорили иначе». Мистер Кэмпион поднялся из-за стола. «По-моему, Пенни, нам пора возвращаться в башню. Мы пришли к обеду, а остались до завтрака. Лак будет нас ругать». Его представление об этикете не позволяет излишне затягивать визиты. «Пойдемте», – с готовностью отозвалась Пенни. И хотя профессор немедленно запротестовал, она была непреклонна. В холле профессор пожал Кэмпиону руку на прощание. «Не думайте ни о чем. Я сам присмотрю за ними». Когда Пенни и Кэмпион вышли из профессорского сада, Пенни подозрительно взглянула на него и попросила: «Ну а теперь расскажите, что там было на самом деле».